Высший царь, вершитель судеб, говорил, что лучших судей забирал в покой ангельских широт. Бросив деньги на дорогу, я пошел за добрым богом. Кто-то поступил наоборот. Колыбельная для лучших и могилы неимущих провожали нас в течение веков. А кто-то ждал, а кто-то верил, кто-то экономил время, уходил, не обороняя лишних слов. А я найду свой идти, я найду свою ночь, я найду околоски войны. А я найду свой идти, я найду свою ночь, я найду отголоски войны. Нам не дождаться весны, нам не дождаться весны, нам не дождаться весны, нам не дождаться весны, нам не дождаться. Стихами плачу нерешенною задачей. Оставалась наша вечная любовь, и в погоне за ответом наша юная планета потеряла кровь. И в надежде на победу мы веками шли к ответу, и в слезах искали формулу любви. А безнадежно и упрямо мы кричали: ты рос с нами! И как прежде Бог благослови. А я найду свой день, я найду свою ночь, я найду отголоски войны. А я найду свой идти, я найду свою ночь, я найду отголоски войны. Нам не дождаться весны, нам не дождаться весны, нам не дождаться весны, нам не дождаться весны, нам не дождаться. Войны. А я найду свой день, я найду свою ночь, я найду отголоски войны. Нам не дождаться весны, нам не дождаться весны, нам не дождаться весны, нам не дождаться весны, нам не дождаться.